Нефёдов, на полголовы выше всей толпы и без шапки, в верхней серой рубашке с разодранным воротом, неподвижно стоял на своих костылях в кругу. Широкая, могучая грудь его высоко и часто вздымалась. Легкий ветерок играл пышными темными кудрями. Он ни разу не взглянул ни на толпу, ни на работу палачей. Они были ему отвратительны и ненавистны. При каждом ударе топора серое с землистым оттенком лицо его, в несколько минут страшно осунувшееся и постаревшее, поводило судорогами. Смерть уже не страшила его, и я не избежать. С ней он уже примирился, но вся природа его возмущалась против такого вида смерти. «Кромсают, как баранов», — проносилось в его голове. Негодование и презрение к истязателям и убийцам возрастали в нем с каждой секундой. Нестерпимо ярко, молниеносно, спеша и толпясь, без связи, сами собой проносились в его голове обрывки мыслей и воспоминаний. Родной дом, сад, резко отчетливо почему-то вырисовалась почерневшая скворечница на высоком шесте. Щелкающий, сидя на литке, трепеща крылышками, весь взъерошенный скворец, восторженно приветствующий весеннее солнце. Только что разрубленный на части Матвеев, который перед приходом истязателей просил пить, на миг блеснул светлоструйный Донец в серых скалистых берегах и медленно шедший паром, на котором он переезжал родную реку. Исполненные смертного ужаса глаза одного красногвардейца, которого в свалке он прикончил штыком. Страшно далекий образ старушки-матери, ее прощальный взгляд, отчаянный всплеск руками. Это когда она провожала его из станицы в последний поход. Тогда у него так больно-больно повернулось сердце. Жаль стало родимой. Чуяло недоброе. Как далеко, отчужденно все это. Он точно корабль перед погружением в таинственную морскую бездну, когда сломаны уже весла и руль, изорваны паруса и снасти, обрублены мачты и якоря. И вдруг, отстранив, заслонив и подавив собою все, выплыло и вырисовалось перед ним бледное прекрасное лицо и полный ужаса, любви и мольбы светлые глаза Александры Павловны. От муки и боли у него чуть не разорвалось затрепетавшее сердце. Он любил ее и долго об этом не знал, но что это было здесь, в этом мире? Это было давно уже, и как теперь непереходимо далеко? Что это жизнь и все мирское? Для него они уже прошли. Его потянуло увидеть ее. Он скользнул глазами по толпе и тотчас же опустил их. К чему? Не надо. Теперь уж все равно. Поздно. Мысль эта похоронным звоном прокатилась в его сознании и канула. Безумная предсмертная тоска, томление, а вместе с тем желание поскорее покончить с этим подлым и поганенным миром всецело захватило Нефёдова. Вся жизнь точно уходила от конечностей и сосредотачивалась где-то внутри, в глубине. Казалось, сворачивалось все в более и более тугой и меньший по объему клубок. Он уже почти не чувствовал собственного одеревеневшего тела. Отдуваясь после работы и лениво переваливаясь с ноги на ногу с опущенным топором в руке, к нему медленно приближался палач. Толпа притихла в ожидании нового кровавого зрелища. Теперь все внимание раненого как-то разом стало сосредоточено на этом человеке, и больше ни на ком, и ни на чем. Вся фигура палача со всеми мельчайшими подробностями отчеканилась в глазах Нефёдова, точно влезла к нему в зрачки со своими пулеметными лентами, с бантом, с толстыми ляжками, с сапогами, с топором, с крупными каплями пота на лбу. Взгляды палача и жертвы встретились. Пьяное, тупое, с нездоровой дутловатостью, слегка раскрасневшееся, лоснящееся свиным довольством и веселостью лицо, с белесоватыми, ткнувшимися концами в рот, заслюнившимися усами, мутные, под белесыми же ресницами, моргающие глаза. Обреченный угадал его мысль. Тот соображал, каким способом освежевать его, буржуя, чтобы вышло похлеще, позабористе и потешнее. «Этот гнусный тупой хам будет рубить меня, разнимать на части мое тело, как свиную тушу!» Он весь содрогнулся холодной внутренней дрожью. Дух его возмутился. Злоба душила его. Нефёдов, не сводя своего взгляда с лица красногвардейца, дернулся на своих костылях. Палач, точно ошпаренный, отшатнулся. Половина хмеля выскочила из его головы. «Ого, этому дьяволу с глазу на глаз не попадайся, даром что без ноги!» Он вдруг обозлился. «Ишь, сволочь! Буржуа, смерть на носу, он хоть бы тебя глазом моргнул! Ни за что не покоряется! Пожди, дай срок, я тебе доеду!» «Ну что, орел, пошибли тебе крылья-то?» Слегка раскачивая топором перед самым лицом Нефедова и обругивая смертника скверными словами, заговорил тот. Чувство довольства, злорадства и сознание своей силы над беспомощной жертвой увлекало его на издевательство. «Винтовку ищешь?» Тут снова следовало непечатное ругательство. «Да ты казак! Народный палач, значится! Можете еще коня да шашки в руки, чертова породушка! Тот-то наделал бы делов. Чего буркалы выпятил? Нет, брат, царя-то твоего убрали. Отошло ваше времечко. Освежую я тебя, сукина сына, за первый сорт. Доволен останешься». «О-хо! Ого-го! О-хо-хо! Вот это так! Вот это сказал! Да бей его! С ими так и надо, с народными палачами, с казаками! Скорее, чего им лясы точить! Рубани! Ну-ка, хорошенько рубани! Да не убивай сразу, чтобы чувствовал, значит, и чтобы не сразу сдох!» Нефедов с презрением и брезгливостью посмотрел на палача, потом возмущенным оком скользнул по толпе. Как она отвратительна! Эти злобные, тупые, торжествующие хари, эти хищные глаза. Палач прав. Будь у него винтовка в руках, не дал бы убить себя, как скотину. Он знает, чего стоит эта вооруженная до зубов толпа трусов, убийц, воров и пьяниц. И без ноги он дорого продал бы свою жизнь, и первому не сдобровать бы палачу. К смерти он готов, но глумление хамов непереносимы. Хоть бы скорей. Комиссар вынул часы, раскрыл, но даже не взглянул на циферблат, а держал их далеко от себя, чтобы все видели. Потом растянул толстую цепь во всю длину, повертел ею, показывая заодно и драгоценные кольца на пальцах, и сказал: «Ну, товарищ Щедров, ну поторапливайтесь, не задерживайте, не задерживайте!» Палач шевельнулся и приподнял топор. Нефедов стоял так же неподвижно, как и прежде, впившись в палача взглядом. «Руби, негодяй! Не испугаешь, гнусная тварь!» С уничтожающей брезгливостью, с пламенеющими глазами сквозь зубы прошипел он. Палач секунду в нерешительности помедлил. Смертник парализовал его силы. «А, это энтотаратель!» Пронесся одинокий, как бы при виде доброго знакомого, обрадованный и удивленный голос среди снова установившейся тишины ожидания. «Это энтот! Что давеча в хате речь-то говорил? Что еще за товарищу своих заступался?» «Глядите, товарищ, да это правда, оратор!» — подхватил другой голос. «Пущай, перед концом слово скажешь, товарищ комиссар, орателю слово!» «Слово, слово, орателю слово!» Со смехом и непечатными прибавлениями заревели со всех концов улицы и двора. Толпа ухватилась за мысль поразнообразить зрелище. «Слово!» Широко раскрыв рот, орал один веселый парень, сидя верхом на заборе, и как зритель с театральной галерки звонко хлопал в ладоши. «Слово!» На широком рябом лице комиссара промелькнула снисходительная усмешка. Он, держа одну руку на рукоятке кинжала, на отбитых в коленях ногах приблизился к Нефедову. «Свободный пролетарский трудящийся народ дает вам слово, товарищ. Желаете говорить?» — предложил комиссар. Нефедову, уже наполовину принадлежащему иному миру, говорить на потеху своих истязателей не хотелось. Предсмертная тоска и невыносимое томление овладевали им, но он усилиями воли не давал давать им торжества над собой. Всякое промедление слишком усиливало его муки. Он раздваивался. В нем властно боролись два начала. Оскорбленный дух рвался из тела от этого постылого, опоганенного мира. Но молодой, мощный организм, человеческие инстинкты и страсти противились смерти. С секунду Обреченный молчал, пустыми, бездонными, отрешенными, уже от всего земного глазами, глядя на комиссара, не сразу даже поняв смысл его предложения. Потом взглянул на толпу. В глазах его вспыхнуло недоброе пламя. «Хорошо, беру слово», — глухо промолвил он. «Начинайте», — скомандовал комиссар. В толпе загудели, послышался смех. Задние снова ринулись вперед и насели на передних. Те уперлись ногами в землю и толчками, спинами, ругнёй сдерживали наседавших. «Тсс! Товарищи, товарищи! Смертник слово скажет! Тсс! Вот потеха! Да помолчите, черти косолапые! Куда прёте, дьяволы?» — кричали из толпы любители порядка. Все смолкло. «Я не назову вас товарниками», — начал Нефёдов, кинув на толпу мрачный, полный негодования и презрения взгляд. «Вы недостойны этого отгаженного вами наименования. Вы просто мерзкие твари, подлые трусы и гнусные мучители и убийцы». По толпе пронесся точно вой приближающейся бури. «Чего он говорит? Он оскорбляет благородный пролетарский народ. Как он смеет, буржуй? Заткни ему глотку! Режь язык, бей его! Чего на его глядеть?» Понеслось со всех сторон с многоэтажным переплетом из неизбежных сквернословных прибавлений. «Успейте, я в ваших руках никуда не убегу», — покрывая все голоса, крикнул Нефёдов. И в громком голосе смертника, в его трясущейся львиной гриве и выражении его мечущих искр глаз толпой почувствовалась сила, приковавшая ее к месту. Никто не двинулся к обреченному. «Это вам только присказка, а сказка впереди. Я не просил слова и не желал его брать, но вы сами мне его навязали, хотели позабавиться речью смертника. Вам мало оказалось других издевательств и забав нашей кровью, нашими муками и смертью. Так получайте. Позабавьтесь. Выслушайте. Я хочу сказать вам горькую правду. Потом вспомните меня. Или на это не хватит вас, палачи. Но вы, товарищ того, на поворотах полегче. Не ровен час и зацепитесь», — заметил комиссар. Обреченный даже не взглянул на него. А ну, чего он там скажет?» — гудели в толпе. «Пущай, нам что? Биржуаз, одно слово. Пущай перед концом похорохорится, душу отведет. Ему только всего этого и осталось. Все равно крышка. А нам что? Пущай. От слов не станется. Пущай, пущай на последях по краюшке. Ухи не завянут», — соглашались другие. Все притихли. Только сзади на улице бушевало несколько человек, особенно возбужденных и пьяных, требовавших немедленной расправы. «Помните», — продолжал Нефёдов, — могучий голос его окреп, язык отчетливо и точно отчеканивал каждый звук, разносившийся по двору и далеко по улице, и во всех точках был явственно слышен. «Теперь у вас пир горой. Вы празднуете победу над нами, буржуями, белогвардейцами. Упивайтесь нашей кровью, грабежом, воровством, насилиями и всяческими злодеяниями. Не думайте, что такое счастливое житие ваше, ваше пиршество продлится вечно. Когда-нибудь наступит и отрезвление. Но чем дольше и разгульнее будете пировать, тем тяжелее и больнее будет ваше похмелье. Сейчас вы убиваете только нас, белогвардейцев, образованных, состоятельных людей. Забираете наше имущество, воруете, грабите, торжествуете. Что же, радуйтесь. В Писании сказано: ваше время и власть тьмы, а вы тьма беспросветная, тупая и злая. Но вот вопрос: надолго ли продлится ваша радость, ваше торжество? А ведь придет пора, и она не за горами. И вы не заметите, как она нагрянет, когда нас, буржуев, уже не будет, когда все наше добро уже будет начисто разворовано и растаскано вами. Вы думаете, что чужое награбленное пойдет вам впрок? Нет, вы его не удержите, промотаете и пропьете, и оно сядет в карманах тех, кто на нашей несчастной, разоренной, поганенной родине, обманув вас посулами, заварил всю эту страшную кровавую кашу, и кто теперь ведет вас к позорному рабству и гибели». «Вы осуществляете ваши свободы? Нет, там, где льется кровь, где оскверняют святыни, насилуют женщин, никакой свободы быть не может. Там только хамское своеволие и дикое буйство разнузданной черни». «Да заткните ему глотку! Чего он там? Довольно!» — закричали одиночные голоса в толпе. «Нет, пущай, нехай договорит. Чего? Дали слово, так слухай. А не хочешь, заткни ухи!» — протестовали другие. «Мало этого», — продолжал Нефёдов. «Вы думаете, что все эти гнусности совершаете по собственной воле? Нет, вас как тупых ослов подгоняют погонщики. И погонщики эти чужие нам люди, как вам, так и нам, буржуям, белогвардейцам. Им надо нашими же руками истребить и нас, и вас, чтобы уничтожить Россию и завладеть нашими землями и богатствами. Вы спросите, кто эти люди? Я отвечу, комиссары. Их предки распяли Христа. Их потомки – бездомные бродяги и гнусные ненасытные кровососы платят нам за наше гостеприимство тем, что распинают и уничтожают Россию. Сейчас вы слепы. Кровавый туман заслал вам глаза, вы мне не поверите, потому что я буржуй, офицер, белогвардеец. Но когда-нибудь вы вспомните меня, только будет поздно. Вспомните и нас, офицеров, буржуев, которых теперь мучаете и убиваете, как мух. В толпе захохотали. Ну уж этого не дождетесь. Добром не вспомним. Нет, пососали наши кровушки. Довольно уж. Нефедов передохнул. Помните это. Голос его повысился и, подобно набатному колоколу, загудел и задрожал металлическим звоном. Говорю это я, смертник, безвинно обреченный вами на муки и смерть. И еще помните, что за все ваши безмерные злодеяния, надругательства, насилие и кощунство вы заплатите страшной ценой. И в всем веке, и в будущем. Земля не выдержит вашего злодейства и гнусности и возопьет к небу. Бог услышит ее жалобу и поразит вас. Вся та невинная кровь, кровь моих соратников и братьев, которую вы льете как воду и которой прольете еще целые реки, не пройдет вам даром. Падет на ваши преступные головы и головы ваших детей. И заплатите за все великим горем, великими бедами. И в своем торжестве и опьянении не заметите, как все эти невиданные от начала мира беды и горе обрушатся на вас и проклянете день и час вашего рождения. Возненавидите жены, матерей, детей ваших, будете искать смерти и не сразу ее найдете. Будьте вы прокляты со своим вашим злым дьявольским отродьем. По толпе давно уже несся угрожающий вой и рокот, точно по степи мчался буйный ветер, или в половодье забурлила река. Комиссар позеленел. Из щелочек его глаз вдруг высунулись и торчали две колючки, как острия иголок, маленькие точки. На нижней части лица, около полуоткрытого рта, через щель которого виднелись огрызки сломанных передних зубов, играла усмешка кошки, держащей в когтях мышь. Он медленно повернулся к Нефедову. Глаза их встретились. И вдруг случилось нечто совсем непредвиденное. Партизан плюнул прямо в лицо комиссару. «Вот вам! Получайте, расписывайтесь! Не стоите вы моего плевка! Ну да где наша казачья не пропадала? Плюю на всех вас, ваши кровавые свиные хари, мерзкие гнусные негодяи, а муками смертью не устрашите! Готов!» — громовым голосом прокричал Нефедов.